Что именно такими были его намерения, показывает тот факт, что одновременно с приостановлением деятельности инквизиции он возвел инквизитора Мора Инфанта Энрике в кардинальское звание. Жуан III разгадал весьма нехитрую игру главы католической церкви. Он предложил папскому наперснику, внуку Павла III, кардиналу Форнезе, который уже получал от него ежегодную пенсию в 2500 крусадо, епископство Визеу, приносившая ежегодный доход в 8000 крусадов. Как было уже сказано выше, епископом Визио был кардинал да Силва, но Жуан III лишил его доходов, считая кардинала инструментом влияния новых христиан в Риме. Предложив его епископство кардиналу Форнезе, король помечено 16 июля 1547 года. Так закончилась трагическая игра за и против португальской инквизиции, длившаяся 20 лет. В ней участвовали неравные силы. С одной стороны, папы римские, кардиналы, португальские и испанские короли, их агенты и провокаторы, с другой — новые христиане. Последнюю игру, в которой ставкой была их жизнь и состояние, проиграли. И это было неизбежным в те времена и в том обществе, где под покровом христианского милосердия господствовали волчьи законы, диктовавшиеся интересами церковной иерархии и королевской власти. Таким образом, португальской короне удалось заручиться своей собственной инквизицией, которая способствовала укреплению ее власти, ибо ставила под ее контроль церковную иерархию, создавала новые источники дохода для последней, представленной в Португалии вторыми детьми дворянских семейств, лишала власти и влияния торговую буржуазию в пользу королевской короны и феодалов, разрешала систематически